кто-нибудь сюда уже едет?» Парень замотал головой. «Как тебя зовут, Хубе?» «Бёнхо». Наверху закашлялся дед, громко, надсадно, будто выворачивая легкие. Но прокашлившись, он снова закурил сигарету. «На нас старик так и не посмотрел. Бросай эту работу, Бёнхо», — сказал я, не глядя на поверженного преследователя. «Будущего в ней нет. Лучше уж в курьер иди». Парень молчал, изумленно пуча глаза и не пытаясь подняться. «И еще, один мой друг это когда-то говорил, и я тебе передам. Если будешь менять работу, никогда не иди в джависты». «Кто это? Почему не идти? Кто такие джависты?» — ошалело спросил бандит. «Я не знаю. Этого мне друг не сказал. Я отсалютовал поверженному. Ни капли не соврал. Мне не единожды так говорили про программистов на языке Java, но никто не объяснил, почему от них нужно держаться подальше. Так что принимаю на веру, и все советую. Так, Баргамер — это очень важная зацепка, которую бросать ни в коем случае нельзя». С радостной улыбкой я зашагал прочь. Да, возможно, мое поведение казалось незрелым, но зато мне удалось поймать кураж. С серьезным выражением лица такое вдохновение не приходит, а если уж повезло, и ты оказался на волне, дело само спорится. Иногда стоит повалять дурака. Психологически полезно. Так что, ухватившись за кураж, я не думал, а действовал. И уже выворачивая на соседнюю улицу, знал, что в Сеуле есть только один бар под названием Гомер, и решение двигаться в его направлении было совершенно логичным. Пока везет, этим надо пользоваться. Тем более и настроение, и предчувствие были хорошими. Сегодня все получалось, и заноза с коррупционными делами потихонечку вылезала из подсознания. Осталось сделать совсем ничего, и сделать это можно красиво. Наверное, разбираться с исполнителями заказа не самый мудрый вариант. Однако где находился Кегван по прозвищу Клякса я знал, а где искать товарищей, названных Мунджи Сонгом, пока понятия не имел. Так что выбор дальнейшего направления очевиден. Визит в Гомер я запланировал на вечер, резонно полагая, что шанс встретить кого-нибудь нужного в баре днем, значительно ниже. Сам же засел в одной кофейне-пекарне, пытаясь нарыть как можно больше информации о господах Виху Джуне или Вон Су. Это пташки корпоративного полета, и ребята более серьезные, чем уличные Клякса. К ним вот так просто не подойдешь. Задействовать Сэйон, или тупо пойти к журналистам и пусть компания терпит репутационные издержки от громкого коррупционного скандала. Ну-ну, и потерять возможность заработать еще немного очков перед семьей Сон. К журналистам я пойду, когда буду точно знать о вовлеченности верхушки. Пока же выживаем и крутимся. Сэйон, конечно, придется поговорить. А пока роем сами. К вечеру ситуация чуть прояснилась. Виху Джун был руководителем направления, в которое входило несколько кластеров, которые, в свою очередь, каждый имел свой набор отделов. Чтобы добраться до этого человечка, мне нужно будет либо как-то его караулить за пределами офиса, либо подняться на ступеньку выше и выйти за пределы кластера. Очень долго, конечно, а так как я иду на эскалацию, то времени особо нет. Ладно, есть варианты, как его прищучить. Другое дело ли Вон Су. Если Виху Джун наследил даже в интернете, будучи постоянным участником различных благотворительных сборов типа «Помоги детям Уганды» и его фотографий было в достатке, то специалист службы безопасности Вон Су нигде не светился, будто бы и не существовало его в природе. Надо понять, кто из них отвечает за мое устранение. Я сильно сомневаюсь, что у них там принимаются коллегиальные решения на ликвидацию. Есть главарь Виху Джун, возможно, уровень компетенции и ранг в компании позволяет вести теневые игры, не привлекая лишнего внимания. Ой, ладно, это все догадки, версии. Строить их сейчас только ради хохмы. Есть какая-то ячейка в Tangkan Solution, есть связь с уличными исполнителями. Это тоже небольшая проблема, найти за определенную сумму вон людей с нужными способностями. Были бы деньги, которых у коррупционеров всегда навалом. Пока я возился с поиском данных, мне дважды написал Кон Ю, они со Страйгором отыскали еще руны. Кот, черт возьми, оказался прав, этот паренек натурально лучше меня работает. Может быть чуточку досадно, но не вижу смысла расстраиваться. Каждый оказался на своем месте, с меня вона, с него услуга. Все довольны. Внутри, признаюсь, некоторый азарт наблюдался. Потому что даже сейчас чувствовался прогресс между моей первой попыткой использовать замедление и текущими результатами. А вкупе с супернюхом и устами истины, я мог горы свернуть. Если разберусь с покушениями, конечно, перед входом в бар, Я остановился у телефонной будки, где набрал номер полиции и сообщил о драке перед входом в бар под названием «Гомер», а затем погрузился в душный гвалт пропахшего алкогольными парами заведения. Народу тут хватало с избытком. В основном мужчины разного вида и степени опьянения, но и девушки встречались, как охотницы за приключениями, так и вышедшие на работу. Пока я протискивался к стойке, то получил одно недвусмысленное предложение и два двусмысленных. Ото всех вежливо отказался. Подозвал бармена, и когда тот, мокрый от пота и с чуть остекленевшим взором оказался напротив меня, то я громко спросил, перекрикивая: «Где Клякса?» Бармен прищурился. «Кто спрашивает?» «Я от Бенхо», назвал я имя парня, который за мною следил. Мужик кивнул, улыбнулся кому-то из посетителей, кивнул. Затем снова посмотрел на меня, но уже снова хмуро. Задумался ненадолго. Ну да, я не был похож на завсегдатаев таких заведений, однако волшебное имя сработало. Там он, махнул бармен куда-то вглубь заведения, и добавил: «В углу компания». Я улыбнулся и отошел от стойки. Мое место тут же занял пьяный верзила с крашенными в красный цвет волосами и свидавшей виды медицинской маской на подбородке. За угловым столиком, куда послал бармен, находилось пятеро мужчин. Вальяжные, развязные, на столе куча пустых кружек. Я остановился рядом с ними, оглядывая бандитов. Как же это банально. Все в черном, на шеях тяжелые цепочки. Двое так и вовсе с солнечными очками сидели. Комедия какая-то. «Мне нужен Клякса», — громко сказал я. Один из пятерки толкнул сидящего по центру крепыша и что-то шепнул ему на ухо. Тот сразу выпрямился, глядя на меня расширенными глазами, но спустя миг откинулся назад, изображая расслабленность. Лицо наглое и принаглое. «Зачем, эть?» Он даже не привстал, но жест предупреждающий сделал, когда один из его товарищей положил руки на стол, собираясь подняться. Вид встающий имел максимально угрожающий. «Тебе же сказали, кто я». «Ну, не сдавался я, не понимаю, о чем ты». «Выйдем», — предложил я. Клякса заржал, а следом за ним захохотали и остальные. Я переждал прилив веселья. «Ну да, конечно, парень в деловом костюме и гладкой мордочкой в таком месте напротив целой криминальной бригады. Ты меня искал сегодня. Хочу узнать зачем. Не понимаю, эть, о чем ты», — развел руками бандит, но глаза нехорошо сверкнули. «Давай, не бойся, я тебя не сильно буду бить. Ты меня», — опешил Клякса. «Парни, покажите ему выход». Тот, кто первым хотел лезть в драку, охотно вскочил, схватил меня за воротник. «Девочка, заблудилась?» — дыхнул он мне смесью чеснока и пива в лицо. Я дал ему коленом в пах, отчего мужик мигом погрустнел и исчез где-то на полу. «Жду снаружи». Я направился к выходу, протискиваясь мимо столиков. «Взять его!» — заорал Клякса. Я выскочил на улицу, оттолкнул какого-то курильщика в сторону, получив еще немного ненависти. Померился с обиженным взглядом, убедился, что на дальнейший конфликт он не идет, и огляделся. Полиции до сих пор нет. Вот ведь скорость реагирования, а... Клякса и трое подельников вывалились из бара. Пятый остался баюкать промежность. «Ты, эть, долбанный покойник!» — крикнул Клякса. «Еще и сам пришел, эть. Так, сейчас мне надо немножечко получить по лицу. Во-первых, для свидетелей, во-вторых, для аутентичного вида. В-третьих, пущенная кровь заглушит им инстинкт самосохранения. Так что желательно пропустить удар в нос. А вот и он». Я чуть отдернул голову, чтобы сберечь нос от перелома, но тычок в лицо все равно оказался ощутимым. От боли брызнули слезы, пришлось отступить, стряхивая возникших перед глазами туман. Клякса радостно захохотал. Сзади прилетело по почкам, но мне удалось устоять на ногах и сместиться в сторону, выходя из окружения. В переулок въехала полицейская машина, по улочке заметались огни, и кто-то из людей Кляксы заорал: «Бежим!» И вот тут пришло время струны. Я дернул ее и ринулся к Кляксе, использовав руну для подстраховки. Со стороны выглядело, что просто очень быстро шагнул, но оказавшись рядом с бандитом, с силой пнул его в колено, и когда замедление прошло, тот рухнул на асфальт с воплем боли. «По-моему, я перестарался, и нога у него теперь гнется во все стороны. Блин, не люблю насилие. Теперь чувствую себя виноватым». Соратники бандита разбежались, и в итоге перед входом в бар он остался в одиночку. «Так, теперь достаем телефон, включаем запись, инициируем синюю точку на лбу Клякса и побольше артистизма в голос. Сергей, зачем вы преследуете меня?» Голос удачно дрогнул. «Что вам от меня нужно?» «Ничего, просто часть работы. Ничего личного, проскулил Клякса. Сказали убить, обставить все как ограбление, как обычно. Полицейские переглянулись. Один из них полез за наручниками. Никто из служителей закона не вмешивался в нашу странную беседу. Быстро сообразили ребята, и меня, кстати, вязать не собирались. Разобрались, кто где. «Кто тебя прислал?» – спросил я. «Крот, эть!» – взвыл Клякса, затравленно глядя то на меня, то на полицейских. «Это правда. Я не вру, эть. Я хотел убить. Я хотел сказать, что не хотел убивать. Я хотел сказать, что это шутка, но это вранье. Мне заплатили за его смерть. Что я не сумасшедший, но я хочу, чтобы вы так подумали. Что со мною? Где мне найти крота?» Всхлипывающий Клякса назвал адрес и завыл волком от отчаяния. «Вы в порядке, Аджосси?» Наконец нарушил молчание один из полицейских. Непонятно, к кому он обращался, но я на всякий случай сказал: «Да, жить буду». «Что еще ты сделал противозаконного, Клякса?» Бандита уже перевернули лицом в асфальт, завели руки за спину. Тот запричитал: «Все, я делал все. Наркотики, торговля оружием, заказные убийства, вымогательство». Он еще долго перечислял свои правонарушения, но мне они особо и не были интересны. А вот полицейские слушали внимательно. Глава 16. «Рада тебя видеть, Ван Ги. Надеюсь, все разрешилось?» — спросила Сэйон, когда я вошел в наше рабочее пространство. Девушка даже приподнялась из-за своего стола, вид у нее был вполне себе встревоженный. Следов бурного отпуска на мне почти не осталось, но, полагаю, вид все равно был помятый. Из участка меня отпустили после полуночи. Потом надо было привести себя в порядок, подготовиться к новым офисным будням. Пусть и дико было возвращаться в уютные кабинеты, понимая, что где-то снаружи рыскают в моих поисках подозрительные личности. Причем отправленные кем-то из башни Танхкан Солюшен. Может быть, вот этой милой красоткой. «Я в процессе, добрая Сэйон», — вежливо ответил я. «Еще не все вопросы закрыты, но уже скоро. Рада слышать. Про тебя вчера вспоминали на собрании кластера. Очень жаль, что тебе не удалось подключиться. Но, думаю, то была совсем не последняя встреча». «Уверен в этом, Сэйон». Я плюхнулся на свое место. «Так, последняя неделя оказалась весьма бурной, поэтому потребуется некоторое время, чтобы вспомнить, чем вообще занимаются на так называемой работе». «Пу-пу-пу». Сэйон так и не села обратно. Наоборот, она вышла из своего угла и присела на краешек моего стола. Я услышал тонкий запах ее духов, скользнул глазами по изящной шее, спокойно посмотрел в подведенные глаза. «Ты что-то не договариваешь, Ван Ги», — мягко сказала Сэйон. «Я тебе писала, и ты не ответил, но все же повторю, если я могу помочь, ты смело можешь ко мне обратиться». «Да», — хмыкнул я, не удержавшись от полуулыбки. «Да, Ван Ги, не знаю, как тебе удалось, но ты показал мне, что одними деньгами благодарность не выразить. Я от чего-то чувствую себя должной». Она смутилась и тотчас перевела все в шутку. «Может быть, мне стоит проговорить это со специалистами, но что имею, то имею. Мне кажется, у тебя неприятности, и ты слишком гордый, чтобы о них рассказывать. Ты куда-то уезжал?» «Да, я заезжала к тебе в пятницу и субботу». «Вот даже как, и ни разу не бросила упреком в сообщениях. Интересно». Я внимательно изучал девушку. «Может быть, стоит попробовать и сказать ей все как есть, чем черт не шутит?» «Послушай, Сэйон, а ты знакома с Ви?» — решился я. «Доброго утра, коллеги». Ворвался в офис один из разработчиков. Широколицый, краснощекий и вечно улыбающийся. Вихрем промчался через весь кабинет и уселся на свое место. Почти сразу за ним появился сам Сасухён. «Ты не закончил, Ван Ги?» — нахмурилась Сэйон. «Про какого Ви ты говоришь? Потом, я же не хотел вмешивать в эти дела девушку. У нее своя дорога, у меня своя. Хотя попросить о знакомстве можно. Как скажешь». Я заинтригована. Она грациозно соскользнула со стола и отправилась на свое рабочее место. Я же погрузился в переписку, пытаясь собрать мысли в порядок. Ничего интересно, ничего глобального. Смотреть в экран, когда за пределами офиса происходит то, что происходит, показалось диким, ненормальным, странной попыткой зацепиться за обычность. Наверное, это как ужинать на идущем на дно Титанике. Однако со скрипом, но работа пошла. Сухён подкинул мне простенькую задачку для вовлечения в процесс, и я с благодарностью за нее засел. Где-то до обеда увлеченно стучал кот, стараясь не думать ни о чем больше, и только когда живот требовательно заурчал, очнулся, встал, потянулся, полез за телефоном, и ничего не нашел. Похлопав по карманам, я вдруг понял, что забыл смартфон в номере отеля. Вот это номер. Ладно, будем считать, что так сказывается усталость. Неделя была тяжелой, ночка тоже непростой. Хорошо, что гостиница рядышком совсем. Заскочу за ним, а потом наверну рамена от души. Ван Ги, позвал меня Сухён, когда я проходил мимо него. Ты не знаешь, где Ким Хе? Я посмотрел на место, отданное приятелю. Непонимающе перевел взгляд на начальника. А он не в отпуске. Тот помотал головой. Вид у него был серьезный и суровый. На телефонные звонки не отвечает. Не отпрашивался. У него такое бывает? Нет, Сухён, внутри неприятно засосало. Где-то чуть выше желудка. Он может опоздать ненамного, но так. Надеюсь, ничего страшного не случилось. Проговорил себе под нос Сухён. Нехорошее предчувствие мучило меня всю дорогу до отеля, и когда я взял с прикроватного столика телефон, то обнаружил на нем около 20 пропущенных звонков от Ким Хе. Мы не очень часто созванивались, и уж точно не настолько были близки, чтобы позволить себе такое давление. Еще одно сообщение от Кон Ю об очередном успехе в поисках я прочел мельком, уже набирая Ким Хе. Трубку взяли почти моментально. На заднем фоне послышалась какая-то возня, потом кто-то хныкнул, а затем раздался сбивчивый голос Ким Хе. «Ван Ги, это ты, Ван Ги?» Он всхлипнул. «Что случилось, Хе? Ты должен приехать на пристань Юида, станция спасателей, пожалуйста, а то они убьют меня, Ван Ги. Ай, не бейте, пожалуйста, не бейте. Да-да-да, никакой полиции». Они сказали никакой полиции. Ким Хе заплакал. «Когда?» Холодно поинтересовался я. В полночь, пожалуйста, Ван Ги, это крот, да, обратился я к тому, кто молчал на том конце. Я, кстати, знаю, где ты живешь. Звонок оборвался, не дав гневу выплеснуться всецело. Ладно, ладно, это все, конечно, очень печально, но все равно нужно поесть. Пусть и без особого удовольствия, но энергия есть энергия. Без нее мне точно историю эту не вывести. Понятное дело, что ничего хорошего меня на пристани Юида не ждет. Там местечко пустынное, река рядом. Ищи потом не ищи, они найдут ни меня, ни Ким Хе. Ёкарный ты бабай, конечно. Вот зря сюда аналитика припахали. И как только додумались, а, в офис я вернулся мрачнее тучи. Вроде бы совершенно банальная ситуация, но только когда за ней в кино наблюдаешь. Когда самому нужно принимать участие, совсем уже не банально все. Понятное дело, что нас с Ким Хе там обоих утопит. Очевиднейшая вещь. Разумно было бы проигнорировать такие вот предложения. Ким Хе ведь обречен в обоих вариантах развития событий, верно? Но это рациональный подход. Я не очень рациональный. Идти помирать не собирался, конечно, но и бросать бедолагу на утопление в Хангане тоже не планировал. Надо было за кротом ночью идти, конечно. Впрочем, если бы докабы, то в рту росли б грибы. Что сделано, то сделано. Где-то отдохнул, где-то потом, из-за этого, напрягся. Дело житейское. Я посмотрел в сторону Сэйон. Черт, неужели, все-таки, придется вмешивать девчонку? Мне нужна ее служба безопасности. Больше никого подходящего на примете не было. А идти в одиночку на эту пристань. Я же простой айтишник. Пусть с парочкой талантов, которые сильно вряд ли помогут в подобной ситуации. Пулю в мою голову можно пустить и полностью заряженным на правду устами истины. Ну и 10 секунд это большая фора, конечно, вот только если там несколько стрелков, то с высокой долей вероятности я не смогу что-то серьезное сделать за это время, так что просто умру уставшим. Соображал я несколько минут, тупо глядя в экран монитора, но не видя его. Потом решился, написался Йон, и откинулся на спинку. Ответ от девушки пришел почти моментально. Кофе? Иногда за помощью надо обращаться. Это часто считается унизительным, особенно в мире сильных и независимых мужчин, но все-таки надо. Пусть с молоком матери в нас и вбивают все вопросы решать самостоятельно, и, желательно, еще и за кого-нибудь другого. У кофеварки мы стояли молча, будто бы пока каждый не наполнит себе чашку, начинать разговор запрещено законом. Неловкое молчание, но я до сих пор сомневался, стоит ли посвящать девушку в историю с корейским уличным криминалитетом. Испытывать на Сэйон уста истины совершенно не хотелось, но тут и без них мне уже было понятно, девушка вообще не в курсе того, что происходит в моей жизни. Потому что надо быть шикарнейшей актрисой и большой извращенкой, чтобы так старательно играть роль подружки героя. Я не Джеймс Бонд, ради меня так убиваться не надо. Что случилось, Ван Ги? Прямо спросила Сэйон, когда мы сели в уголочке за маленький столик на двоих. У меня неприятности, начал я издалека. У меня и у Ким Пхе. Что вы натворили? Там долгая история. Постарался уклониться от прямого ответа я. Я бы не хотел сильно распространяться на эту тему. Ты просишь меня о помощи, но не пытаешься быть до конца откровенным. Брови Сэйон взметнулись в недоумении. Когда исток чист, то и в низовье вода прозрачна. Так говорит мой отец. Понимаю, как это выглядит. Достаточно ли тебе будет моего слова, что ни в чем противозаконном ни я, ни Ким Пхе замешаны не были? Девушка помотала головой, скрестила на груди руки. Я перешел дорогу одной банде, выдохнул я. Серьезно перешел. Меня уже пытались убить, но мне удалось сбежать. Сейчас они удерживают Ким Пхе, требуя, чтобы я пришел сам. Бросить парня не могу, но уверен, если явлюсь, то они убьют и меня, и Ким Пхе. Если бы можно было как-то задействовать твою службу безопасности. Сэйон даже приоткрыла ротик от изумления, глаза распахнулись. Убить вас? Что ты такое несешь, Ван Ги? Я отпил из чашки, никак не комментируя ее вопросы, и девушка заулыбалась. Ты шутишь? Через паузу улыбка с ее лица исчезла. Ты ведь шутишь? Да, к сожалению, нет, терпеливо ответил я. Ким Пхе в заложниках, опешила Сэйон. Может, надо вызвать полицию? Времени нет, я должен быть на месте сегодня в полночь. Сильно сомневаюсь в возможностях сеульской полиции подготовить операцию за оставшиеся. Я посмотрел на часы. 10 часов. Как страшно это звучит, Ван Ги. Что ты хочешь от меня? Я знаю место, где меня будут ждать. Если там окажется кто-то из твоей службы безопасности, то... Подожди, Ван Ги, прервала меня Сэйон. Они ведь не наемники, не солдаты. Они исполняют свой долг по обеспечению безопасности Тангкан Солюшен. Я не могу распоряжаться ими так, словно они мои рабы. Гнать куда-то в ночь, на войну с бандитами. Как ты вообще оказался в этой истории? Я пожал плечами. Долги? Проигрался? Прищурилась девушка. Нет, Сэйон, моей вины в этой истории нет совершенно. Так сложились обстоятельства. За простые обстоятельства не пытаются убить. Ван Ги, отрезала Сэйон. Ты что-то не договариваешь. Раз ты со мною нечестен, то и я не могу сделать для тебя всего, чего хочу. Понимаю, кивнул я, допил кофе. Спасибо, что выслушала. Подожди. Она увидела, как я встаю из-за стола. Подожди. Почему ты все время пытаешься убежать, Ван Ги? Я позволил себя остановить. Облокотился на стол и сцепил руки в замок. Что конкретно ты должен сделать? Выдохнула Сэйон. В полночь должен быть на пристани у спасательного поста Юида. Дальше буду звонить, если сразу не подстрелит. Все, что я знаю. И ты туда пойдешь? Это ведь глупо. Ким Пхе, напомнил я. Ёкарный бабай, если меня сегодня грохнут из-за аналитика, вот это будет номер. Помирать, конечно, мне пока рано, да и не собираюсь, но хохма выйти может. Девушка молчала, буравя меня взглядом. Какая серьезная, власть ей шла, а мне вот совершенно не шла необходимость зависеть от чьей-то воли. Я хочу понимать, ради чего отправлю людей рисковать их жизнями, Ван Ги. Пока это все кажется какой-то твоей чудовищной блажью, если когда-нибудь я узнаю о том, что ты используешь моих людей для решения проблем, нажитых твоими нечестными поступками, я очень в тебе разочаруюсь. Это было риторическое высказывание, не требующее моей реакции. Снова наступила тишина. Хорошо, я попрошу господина Кана связаться с тобой. Ты ему объяснишь ситуацию. Надеюсь, я не пожалею, Ван Ги. Суровая, холодная, деловая. И я пытаюсь эту женщину уберечь от каких-то там проблем, она сама с ними легко справится. Нет, благородно с моей стороны так о ней заботиться, конечно, но не бессмысленно ли, пока она обо мне печется. Ты мне должен, Ван Ги, сказала Сэйон и поднялась из-за стола, оправила юбку. Спасибо тебе, Сэйон. Она кивнула и, на ходу набирая номер, вышла из кухни. С другой стороны, если неизвестно, кто в компании почувствует угрозу от дочки председателя, то в какой момент и куда он ударит. Сейчас я хотя бы понимаю, откуда ждать неприятностей, и то с Ким Пхе вышел сюрприз. Впрочем, наш аналитик ничего толком ведь и не знал о делах старого ДИТ. Как на него вышли, ума не приложу. Я вернулся за компьютер, и тут же получил приглашение на совещание. Через 5 минут. Называлось оно один на один, и организатором числилось Пак Гоин. Да блин. кто встречи назначает минут за 15 до оной, а только в туалет и успею сбегать. Голова была забита вещами очень далекими от работы и, по-моему, внутри меня пробуждалось раздражение. Удивительно, откуда бы оно во мне взялось, ведь нет никаких предпосылок. Сарказм. Из туалета я отправился прямиком в переговорку, пока еще пустую. Сел за стол, проверил телефон. Кон Ю нашел еще одну руну. Везучий сукин сын. Эх, для надежности бы загрести их все до сегодняшней вылазки. Пак Гоин опоздала на встречу на 2 минуты, но даже вида не подала. Прошла в переговорку, улыбаясь. Потом долго подключала к проектору ноутбук. Все это время никто из нас не проронил ни звука. Наконец скрам-мастер закончила с приготовлениями, села напротив меня. «Как у тебя дела?» – спросила Гоин. «Хорошо, здесь правду не говорят. Даже если у тебя догорает дом, и лютая болезнь косит родственников, на работе всем на это насрать. Более того, если ты начнешь жаловаться, то еще и клеймо токсичного сотрудника получишь. Так что всегда надо отвечать позитивно, чтобы не иметь дополнительных коммуникаций со стороны руководства. У нас близится квартальная оценка, Ван Ги», – продолжила улыбаться Гоин. «Как ты знаешь, в компании Танхкан Солюшен очень ревностно относится к этому процессу, однако многие сотрудники не используют необходимые инструменты, предоставленные компанией для улучшения процессов. Однако будь спокоен, у вас есть я, хи-хи-хи». Я даже не попытался изобразить веселье. Может быть и зря, но сейчас не до лицедейства, есть заботы поважнее. Ты человек в команде новенький, поэтому я хочу быть уверена в том, что ты понимаешь свои возможности и перспективы. Про тебя очень хорошо отзывались на собрании руководителей кластера, твое участие в архитектурном совещании было оценено по достоинству. Польщен, я напрягся, чтобы ответ не показался слишком равнодушным. Поэтому, я хотела бы поговорить с тобой о твоем будущем. Твой опыт обширен, пусть и в роли простого разработчика, но все-таки от твоих действий сейчас многое зависит. Как ты понимаешь, на размеры наших премий влияет наша квартальная оценка. Я кивнул, давая понять, что слышу и слушаю. Так сложилось, что в DeepResult основной вес оценки имеет господин Сосухён, и могу тебя уверить, выше средней ты не получишь у него никогда. Потому что у нас есть лимиты, и эти лимиты будут отданы тем, с кем он работает уже долгое время. Она посмотрела на меня со значением. Я по-прежнему молчал. Разговор склонялся к неприятному. Ну и ты, наверное, заметил, что многие ритуалы наших процессов господином Сосухён оцениваются низко. Он прекрасный работник, великолепный специалист, но в корпоративной культуре как соринка в глазу. И это уже заметили уровнем выше. Она со значением показала пальцем в потолок. Но сделать ничего не могут без фактуры. Ты понимаешь, о чем я? Пока нет, ровным голосом ответил я. Когда будешь ставить квартальную оценку, почему бы тебе не сказать всю правду о господине Сосухёне и его отношению к корпоративным ценностям? Разумеется, в поле для комментариев при оценке. Все будет совершенно анонимно, поверь мне. Так, терпеть, Серега. Знакомая тема, когда по кулуарам настраивают одних против других. Фу-фу-фу, блин. На моем лице эмоции не отразились. Это даст нашему руководству повод провести некоторые изменения, и, кто знает, может быть на место Сосухён встанешь ты. Повторюсь, тебя отметили, а это уже успех. Ты можешь добиться чуть большего, чем прежде. Просто нужно проявить немного сознательности и подумать хорошо о своем будущем. Хорошо, Гоин, медленно кивнул я, обязательно прислушаюсь. Вот и славно, я умею убеждать, хи-хи-хи. Я снова не улыбнулся. Ненавижу интриги на рабочем месте, особенно когда их мутят люди, у которых положение чуть повыше, чем у других. Беседа продлилась еще 10 минут, и вся крутилась вокруг того, как мы заживем, когда уберутся Сосухёна. Я слушал, проявив недюжинную выдержку, но когда мы вернулись в общий офис и столкнулись с начальником, то все-таки сорвался. Сосухён стоял с кружкой кофе посреди помещения и о чем-то общался с другими разработчиками. Стоял смех. Когда мы вошли, начальник хмыкнул. А во, добрая Гоин снова была на совещании. Тяжела работа скрам-мастера. И о чем же вы беспокоились на этот раз, Агасси? Я повернулся к девушке и мысленно вдавил синюю точку у нее на лбу, а потом прошел к рабочему месту и снова погрузился в код, пусть и для виду. Затем, как бледная Гоин на весь офис объясняет опешившему Сосухёну результаты нашей встречи и истинные ее причины, я не следил. У меня была другая задача и другие приоритеты, во всех смыслах. Глава 17. Три новые руны, это неплохо, Серый. Когда едем? Поделился со мной Устрайгор, когда Конью с поклоном передал мне кота в переноске. В ответ я протянул юноше пачку купюр, и тот, даже не пересчитывая, сунул их себе во внутренний карман. В четверг я снова буду в вашем распоряжении, владыка, снова поклонился наемный скаут. Подхватив переноску, я потопал в отель. Времени было уже 7 часов вечера. Момент истины приближался. Господин Кан созвонился со мною около 5 часов, выслушал историю, сухо задал парочку уточняющих вопросов и сказал быть в районе офиса в 10 часов вечера, дабы получить дополнительные инструкции. Времени, вроде бы, навалом, а вроде бы и не осталось. Я подумывал, а не заехать ли мне к Кроту домой, для душевной беседы, однако вряд ли тот сидит у себя дома в обнимку с заложником. Так что пока лишь ужин да праздный быт, может быть, даже последний ужин, кстати. Поэтому план был хорошо посидеть, но не слишком плотно, чтобы, если придется, хорошо воспринять любые физические нагрузки. А еще надо бы сообщить коту о сложившейся ситуации, что я и сделал, поднявшись к себе в номер, который был еще теснее, чем моя предыдущая комнатушка. «Ундага, моя Ундага», — подытожил кот мой рассказ, — «очень жаль твоего чудака». «Но в чем же беда здесь, Серый?» немного опешил я от такой реакции. «Ну, все-таки, человек в неприятностях, вот где беда». «И что?» Страйгор поднял лапу, лизнул ее, а потом выпучил глаза и, не опуская лапы, посмотрел на меня. «Ты же не собираешься туда идти, да?» «Пу-пу-пу, собираюсь, конечно, ты и вправду дурак, даже спорить не собираюсь. Я сходил к крошечному холодильнику, где умещалась лишь банка дешевой газировки, и вытащил из него купленную вчера рыбешку. Плотва». Страйгор с подозрением посмотрел на деликатес. «Какая страшная, на себя посмотри», — фыркнул я. «Стоит, между прочим, как килограмм красной рыбы. Деликатес из снежной России. Финансы наши сейчас весьма ограничены, так что не ворчи и угощайся». Кот перевернул рыбешку лапой, принюхался, а затем, с урчанием, вцепился в нее, временно забыв про нашу беседу. Но когда доел и умылся, то запрыгнул на диван, откуда я пялился в экран телевизора. «Я пойду с тобой», — сказал Страйгор. Он медленно коснулся меня лапой, а затем осторожно забрался на мой живот. «Замерз, так теплее», — ответил он на мой вопросительный взгляд. «Я не про это. Куда ты со мною пойдешь, животное?» Когти больно впились сквозь рубаху, но тут же убрались. Страйгор прищурился, завибрировал в урчании. «Следи за языком, человек, понял, не дурак, так куда ты со мною пойдешь, а? Прикрою твою тушу, Серый, ты мне еще нужен, а ты ищешь руну переноса способностей, или духозамещения, убивайся, где хочешь и сколько хочешь, что за духозамещение, пока не бери в голову, может тебе это уже и не пригодится», — открыл глаза Страйгор. «Плотва мне понравилась, еще хочу, сделаем», — улыбнулся ему я. Кот расслабленно опустил голову и почти сразу засопел. Вот ведь шустро отключается зверюга. Можно только позавидовать. Вот только у меня есть еще дела. Последний, быть может, ужин на горизонте. Тем более, как будто знак свыше, совсем рядом с отелем обнаружился ресторан русской кухни с неожиданным названием «Матрешка». Так что поесть я собирался именно там. Однако когда на тебе спит кот, это всегда деморализует. Шевелиться боишься. Даже если ты знаешь, что это и не кот вовсе, а вредный эгоистичный архимаг из другого мира. Так что с силой воли я собрался лишь минут через 15. Осторожно переложил вялого кота на одеяло, и уже через 30 минут сидел в полупустом ресторане, вкушая борщ и ожидая на второе голубцы. И то и другое оказалось немного непривычного вкуса, но в целом весьма недурно. Под такое дело бы еще и рюмашку нормальной водочки бы хлопнуть. Конечно, вот только дела. Все равно после всяческих рыбно-рисовых яств, душеньку отвел очень даже хорошечно. Теперь можно и помирать. Ну, разве что сначала принять душ, раз уж у нас традиционный вечерок выдался. Там никого нет, а Джосси, доложил мне господин Кан. Пункт спасения закрыт, мой человек проверил его изнутри. Еще двое наблюдают за пристанями прямо сейчас и две наилучшие точки для снайперского огня тоже под моими людьми. Я все больше уверяюсь в напрасной трате сил. Я ему не нравился, но приказ хозяйки Цербер семьи Сон выполнял исправно. Пусть и не отказывал себе в удовольствии напомнить о бессмысленности всего задуманного. Но так как он меня возит на своей машине, то пусть хоть немного порадуется. Еще только 10 часов, «Господин Кан, Страйгор лежал у меня на коленях и совершенно не возражал против моих наглаживаний. Я же старался думать о том, что под пальцами пушистая шкурка котика, а не архимага из другого мира, и что они совершенно не подготовлены для операции, дилетанты». На кота господин Кан старался не смотреть, но от моего взгляда не укрылся его странный жест, когда мы садились в машину, будто начальник охраны Сэйон отгонял нечистую силу. Дядька оказался суеверный, но из автомобиля с криками не убежал, и это успокаивало. «Ваших людей точно не засекли?» – продолжил допытываться я. «Обижаете?» – возмутился господин Кан, и не собирался. «Переживаю за голову коллеги». Охранник семьи Сон хмыкнул, не скрывая скепсиса. Он явно не верил в мой рассказ, хотя справки о группе Кляксы и Крота навел очень быстро. Как и ожидалось, за мною охотились мелкие шавки. Разумеется, заказ исходил из хищников покрупнее, но в итоге по мою душу пришли совершенно типичные исполнители. 10 вон за пучок, ничего серьезного. Возможно, как раз по этой причине я еще жив. Наша машина стояла на парковке торгового центра, минутах в 10 ходьбы от пристани. Мне было очень скучно, как бывает, когда ты ничего сделать не можешь и существуешь в реальности как фоновый персонаж. «Прослушки не будет?» – спросил я. «Микрофоны шпионские, аппаратура разная на теле. Зачем?» – не понял господин Кан. «Мы ведь обо всем уже договорились. Просто делайте так, как мы обсуждали. Без отсебятины». «Без отсебятины?» – это сложно, но я понимающе кивнул. Снова повисла тишина. «Какой сигнал вы должны дать, чтобы мы начали действовать?» Вдруг нахмурился господин Кан. «Поднять левую руку со сжатым большим пальцем», – безучастно ответил я, словно отличник на серьезном экзамене, вытянувший самый примитивный билет. «Покажите». Не успокоился он. Я показал, и демонстрация охранника удовлетворила. «Ведите себя спокойно, уверенно», — напомнил он. «Но не забывайте, от ваших действий зависит наше действие, так что не упустите момент. Это ведь и в моих интересах тоже, господин Кан». «Вот именно. Постарайтесь, пожалуйста», — со значением проговорил он. Страйгор при этих словах открыл глаза, посмотрел на мужчину. «Он такой назойливый, можно я его укушу?» — мяукнул кот, и господин Кан напрягся, но ничего не сказал. «Тише, тише, все хорошо», — погладил я архимага. Тот извернулся, задрал голову, пристально наблюдая за моим лицом с таким выражением, словно готов был ударить лапой. «Хорошо, говорю», — надавил я. Страйгор покорно лег на место и тяжело вздохнул. «Господин Кан высадил меня в паре кварталов от набережной где-то 11:30. Кота я сунул за пазуху, и тот подглядывал за происходящим, высунув наружу мордочку. Перебежав шоссе у пристани, я сошел с асфальта на пожухлую осеннюю траву, выпустил Страйгора на волю, и тот исчез с глаз почти в тот же самый момент. Пристань тут была небольшая, и уже закрытая на ночь, а может и до весны. На спасательном посту горела парочка небольших фонариков, да и только. Местечко не самое популярное для прогулок, конечно. Понятно, почему его выбрали. Я вышел на песчаную дорожку и неторопливо пошел в сторону поста. Волосы на загривке встали дыбом. У меня опыта боевых действий нет, но воображение хорошо работало. Может, сейчас за мною уже кто-нибудь следит, глядя в оптический прицел. «Ой, не бери в голову, Серега. Мною занимается шантропа, а не профессионалы. Здесь все будет очень тривиально, уверен. Исполнители уровня простых грабителей, которым доверили работку чуть погрязнее, и те на нее пошли ради карьеры. У криминала ведь тоже есть лестница в небо». «Один человек у поста, на крыше», — раздалось у меня в голове. Я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Должен был привыкнуть, но нервы, нервы. «На крыше это, наверное, человек Кана». Чуть спокойнее стало на душе. «Все-таки не один я здесь. Вот ведь опыт какой подкинула Южная Корея. Прямо шпионские страсти. Куда там лихим поступкам прошлого, вроде просмотра сериала до 3 часов ночи, когда на совещании в 9 утра. Еще 2 человека дальше, в кустах. Самка и самец, заняты», — сообщил через пару минут Страйгор. «Меня передернуло. Холодно же. Вот ведь странные создания. Больше никого. Может, это самец и самка?» «Ах, молчи, молчи, Серый, нет нужды в ответе». Бело-рыжая молния прочесала пристани за несколько минут. Я тем временем остановился у поста и сунул руку за телефоном, старательно не глядя на крышу, чтобы не выдать помощника Кана. Набрал номер Кимхе. Трубку сняли после 5-го гудка. «Уходи, уходи оттуда. «Они тебя убьют!» — сразу закричал Ким Хе. «Бросай меня!» «Ой!» — звук удара прервал причитание аналитика. «Ничего себе!» — учудил аналитик. «Героическая муха покусала, не иначе!» «Ван Ги?» — тихо спросил в трубке незнакомый голос. «Да, я приехал. Мы договаривались. Его отпускайте, меня забирайте». «Конечно, Ван Ги, жди». Звонок прервался. «Интересная, конечно, ситуация. Я понимаю, что никто никого не отпустит, они понимают, что убивать будут обоих, но так уверенно друг другу соврали». Справа зашуршали кусты. Я обернулся и увидел силуэт Страйгора. Он, прижимаясь к земле, крался куда-то в сторону шоссе. «Мой скаут, идут, идут». С мявком вернулся Страйгор. «Фух, ну, поехали». Я постарался расслабиться и привести мысли в порядок. Дыхательная гимнастика, напряжение и расслабление мышц. В любой миг нужно быть готовым замедлять время и изображать из себя Флэша из комиксов. Для этого разум должен быть чист. На дорожке показалась парочка в возрасте. Женщина лет 70 и иссушенный годами старичок. Они степенно шли по песку, держась за руки. Они, в голосе Страйгора появилось сомнение. Я даже не улыбнулся. Разум должен быть чист. Хотя хотелось засмеяться отчаянно, но, вдох, выдох. Семейная пара неторопливо продефилировали мимо меня. Женщина приветливо улыбнулась, мужчина поджал губы. «Хорошего вечера», поклонился им я, обернулся, провожая парочку взглядом. Вот где-то в этот момент на шоссе остановилась машина. Хлопнула дверь, ко мне двинулся человек. Правая рука опущена и в ней зажато что-то тяжелое. «Приготовились». Я повернулся навстречу гостю. «За мною, в машину», — глухо проговорил незнакомец. Показал мне пистолет. «Ага, значит, здесь убивать не станут. Тем лучше». «Где Ким Хе?» «В машине». «Не играй с моим терпением. Вперед. Ты сядешь, он выйдет. Как договаривались». «Ты крот, идем», — рыкнул бандит. «Ну, видимо, и вправду крот. Страйгор следил за нами из кустов. Мы обсуждали вариант с машиной, и ему было строго наказано не высовываться, если меня поведут к тачке. Специальный сигнал у нас, надо сказать, тоже нашелся. Я должен закашляться, когда коту нужно будет действовать. Еще и поэтому за дыханием пришлось следить, чтобы случайно не отдать приказ бело-рыжему архимагу. Машина нас ожидала простенькая, неприметная. В салоне еще трое. Один за рулем, один в полоборота на переднем сидении, и еще один сзади. Я внутренне полезу. «Выпускайте его», сказал я, остановившись в нескольких шагах от автомобиля. Мой провожатый развернулся, поднял руку с пистолетом. На лбу бандита горела точка, и моя мысленная команда ее, наконец-то, погасила. «Садись», — приказал он. «Ты же крот?» «Да, крот, что с того? Тебе уже все равно ничего не поможет. Садись. Кто тебя прислал, крот? Кому нужна моя смерть? Кого мне искать в будущем? Имуги, парень. Ты перешел дорогу Имуги, и поэтому у тебя нет никакого будущего. Ни у тебя, ни у дружочка. Вы сегодня сгорите в машине за городом. Ну, в целом, а большего мне и не надо». Крот нахмурился, понимая, чего наговорил. «Что ты?» И тут я дернул струну замедления, рванулся в сторону, уходя с сектора обстрела. Одновременно с этим из кустов выплыл оскалившийся Страйгор. Кашля не было, куда он лезет? Когда-то в турклубе меня учили считать секунды. Это просто. Говоришь протяжное и раз, потом и два. У буржуев принято. Раз Миссисипи, два Миссисипи, но я за импортозамещение. Поэтому, и раз, я ныряю под правую руку крота и с силой бью по локтю снизу. Когда время придет в норму, скорость моих атак очень здорово повлияет на наносимый урон. Главное никого не убить. В этой истории никто не должен умереть. И два, кулак врезается в скулу крота. Больно, но у меня уже и три. Дергаю ручку машины на себя. Та поддается. И четыре. Человек на пассажирском сидении получает по затылку. И пять. Выдергиваю его из салона, и когда тот оказывается на земле, уже успеваю проскочить. И семь. И восемь. Влетаю в салон, бью кулаком с зажатыми ключами в хмурое лицо водителя. И девять. Ударяюсь плечом о кузов, выбираясь из салона. На десятой секунде я распахнул дверь со стороны пассажира, заглянул внутрь, чтобы увидеть печального Ким Хе, и тут эффект замедления прошел. По ушам ударил выстрел в небо, хруст ломаемой руки, яростный мявк Страйгора и глухой удар головы в стекло из салона. «Вылезай!» — проорал я Ким Хе, потянул его за руку. Избитый, но не сломленный приятель сообразил сразу, пусть и глаза у него стали совсем европейские по размеру. Кот атаковал того, кого я вытащил из салона. «Вовремя, так как этот бандит оказался самым крепким и уже пытался схватиться за пушку. Крот лежал на траве, водитель разбил головой стекло, а третий, зараза, держался. Хотя, наверное, держался очень громкое слово. С шипением Страйгор рвал его правую руку, а бандит верещал так, словно его душу утаскивают демоны. Может, правда он так и думал, не знаю. За мною, скомандовал я и бросился через дорогу, едва не попав под колеса внедорожника. Автомобиль с возмущенным визгом клаксона вильнул в сторону, но не остановился, а продолжил движение. Следом за мною дорогу перебежал Кимхе, и самым последним за нами поспешил Страйгор. У меня сердце остановилось, когда Архимаг едва разминулся с дорогой спортивной машиной. Сколько я видел вдоль трасс вот таких вот животных, догнивающих на обочинах. Но судьба хранила повелителя верховных сил, и бело-рыжий кровавый кот уцелел. Я же заработал локтями, удаляясь от места краткого боя и показывая пример боевым товарищам. Кажется, пронесло. Что это было, Ван Ги? Задыхаясь, спросил меня аналитик, когда мы миновали несколько кварталов. Как ты это сделал? Я тоже переводил дыхание. Один Страйгор с невозмутимым видом плюхнулся на задницу рядом с нами и принялся вылизывать шкуру. Тут, правда, вылизывать бесполезно. Его надо в химчистку сдавать. Порождение фильма ужасов. Коты-убийцы с Юпитера. Ты же его не убил? С надеждой спросил я у Страйгора. Не успел, отвлекся тот. Ты говоришь с котом? Кимхе изумленно переводил взгляд с меня на окровавленного пушистика. Шутка. Хотел разрядить обстановку, улыбнулся я. Как ты это сделал? Я же все видел. В одну секунду. Только что ты стоял у машины, и этот сынулец поднимал пистолет. И тут шум, гам, все лежат, и ты уже открыл дверь. Чон Ван Ги, ты супергерой, ах, о чем я спрашиваю? Ты, супергерой. Так, друг мой, давай обойдемся без таких вот голословных обвинений. Нахмурился я. Надеюсь, мне не придется пожалеть о том, что я спас твою шкуру. О чем ты говоришь, Ван Ги? Я кремень, я камень. У каждого Бэтмена есть свой Альфред. Не знаю, о чем ты толкуешь, Кимхе, искренне посетовал я. Надеюсь, Альфред это не самый страшный враг твоего Бэтмена. Кимхе с раздосадованным видом покачал головой. Тебя надо очень многому учить, Ван Ги. У тебя провалы в образовании. Зато я очень хорошо знаю советские фильмы, фыркнул я в ответ. Есть у меня одна девочка знакомая, вас определенно надо познакомить. Но потом, ты дух перевел? Пошли, вдруг они за нами идут. Никто за вами не идет, они не смогут, мяукнул Страйгор. Ну и славно, осталось понять, что за имуги такой меня заказал, и что именно видели люди господина Кана. Кто-то ведь наблюдал за нашей схваткой, совершенно точно. Может быть, даже не один человек, и тут такое сверхъестественное. Как бы я ни нажил новых проблем, зато теперь понятно, почему супергерой носит маски и трусы поверх штанов. Ладно, про трусы пока еще непонятно, но маски вполне логичная приблуда. Надо своей обзавестись, какую-нибудь хоккейную взять, например, или что-нибудь другое, не менее модное. Глава 18. Ночевали мы у Кимхе. У него оказалась неплохая квартирка, просторная кухня, совмещенная с гостиной, и небольшая спаленка. По сравнению с моим старым жильем, настоящие хоромы. По сравнению с моим новым, так и вовсе палаты царские. Короче, если вы еще не поняли, мои жилищные условия меня вообще никак не устраивали, и вся эта криминальная суета мешала мне их улучшить. Я сразу забрал себе диван в гостиной, даже не слушая гостеприимные заявления Кимхе насчет того, что я тебе постелю, а сам на полу лягу. После чего очень долго мыл Страйгора, перед этим раздевшись до трусов, так как запасных костюмов у меня с собой не было, а кот очень не хотел принимать водные процедуры. Он шипел, он царапался, он вырывался, но в конце концов сдался, пообещав проклясть меня, когда снова обретет могущество. Я не спорил, но и не отступал, и когда с него перестала течь розовая вода, закончился экзекуцией, после чего высушил повелителя верховных сил феном, отчего кратно повысилась его пушистость, и выпроводил архимага из ванной. Самому ведь тоже надо помыться, верно? После расстелил на диване постельное белье и сразу плюхнулся в кроватку. Все, долгий день, я снова устал, хочу спать. И в этот момент Кимхе вернулся в комнату и сел на табуретку, напротив моего лежбища. Да блин, кажется, будет разговор по душам. То, что ты супергерой, я понял. Но что им было нужно, Ван Ги? Криминальный мир пытается уничтожить тебя. Да, он пытается сделать тебе больно, отыскивая близких тебе людей и используя их как слабость. выпалил Ким Хе. «Чего?» – опешил я. «Ты спятил, а еще мне стало интересно, когда мы стали близкими людьми, но вслух такой вопрос я решил не задавать. Он сейчас на эмоциях. Впрочем, сколько мы знакомы, на эмоциях он был всегда. Скорее всего, да, спятил», – буднично согласился Ким Хе. «Но скажи, а кто бы не спятил, а я утром шел на работу и тут меня запихивают в машину, куда-то везут, бесконечно звонят и ругаются, снова везут, потом ведут, опять везут, и все из-за того, что не могут найти Чон Ван Ги. Я прошел через эмоциональный Эверест, от жажды жить, до смирения и готовности умереть, за один рабочий день, а под финал всего этого приключения ты врываешься в машину и за секунду раскидываешь троих вооруженных бандитов. Да, Чон Ван Ги, я совершенно точно спятил». По ламинату царапнули когти. Страйгор подошел к туалету, безошибочно определив его местонахождение. Мы с Ким Хе провожали кота взглядом, а повелитель верховных сил невозмутимо встал на задние лапы и погладил дверь передними. Повернулся к нам, мяукнул. «Открой, открой ему», — попросил я Ким Хе. Тот послушался, пусть и не понимал, что именно и для чего делает. Страйгор вошел в туалет и недовольно мявкнул. «Ну, не пялься же так, неприлично это, сам ведь наверняка не любишь, когда смотрит», — заметил я. Аналитик вздрогнул, с выпученными глазами вернулся в гостиную. Когда в туалете раздался шум спускаемой воды и стук стульчика, глаза Ким Хе стали еще больше. «Да, я точно спятил, Ван Ги», — он снова сел на табуретку, покосился на Страйгора, который с величественным видом покинул туалет, забрался на кровать и устроился у меня в ногах. Кот широко зевнул, облизнулся и уткнулся носом себе в хвост. «Он слил воду?» – тихонько спросил аналитик. «Да, мне не показалось. Он многое может, как же спать хочется. Ну чего ты пристал, господин Ким?» «Он суперкот», – таинственно предложил Ким Хе. В голове почему-то появилась ассоциация с какой-то леди Баг. Наверное, какая-то покровительница программистов, иначе с чего вдруг вспомнилось. «Слушай, Хе, давай спать, а? Завтра собрание какое-то большое, а еще тебя вздрючит за прогул. Я же не прогуливал, я все объясню», — встрепенулся Ким Хе и тут же расстроился. «Хотя как я это все объясню, я ведь не должен выдавать твою тайну». «Сэйон в курсе», — сказал я и зевнул. «Послушай, ну, правда, давай завтра. Она знает, что ты супергерой», — деловито осведомился Ким Хе. «Да хорош уже, не супергерой я, не знает она. Отстань уже», — я начал злиться. «Хочешь, я перегрызу ему горло, и он умолкнет навсегда?» Страйгор приоткрыл левый глаз и промурчал так, словно мечтал о миске с молочком. Получил пяткой в бок, не сильно, но такого ответа ему, надеюсь, хватило. «Все-все, умолкаю, ты не супергерой». Ким Хе положил руки на колени, затем потер их ладонями, потом сложил на груди, но все же не вытерпел. «А, может, ты суперзлодей?» Я повернулся на другой бок, всем видом показывая нежелание продолжать эту беседу. Аналитик тяжело вздохнул, скрипнул табуретом, вздохнул еще раз, а потом тронул меня за плечо. Причем так неслышно подобрался, что я едва не вскрикнул от неожиданности. «А зачем они хотели тебя убить, Ван Ги?» — шепотом спросил Ким Хе. В ответ я тщательно всхрапнул. Аналитик снова вздохнул и потопал восвояси. «Нет, мне приятно, что не надо скрываться от кого-то, и можно открыто поговорить о терзающих меня вещах, но завтра, все завтра». Утром прозвонил будильник, и я не сразу понял, где нахожусь. Незнакомый потолок, твердые подушки. Вскочил, огляделся, и только потом все вспомнил. Проверил телефон. Хаюн так ничего и не написала. «Мое последнее «как твои дела»» висело просмотренным и без ответа. Ладно, иногда отношения заканчиваются не начавшись. Пусть и немного обидно, что я не так сделал, не понимаю. Будет время, заеду поговорить, но пока совсем не до этого. Ким Хе вышел в пижаме из спальни, в смешном колпаке на голове. Кстати, хорошее изобретение. Дома у аналитика было весьма свежо. Я бы даже сказал холодно, так что колпак — доброе подспорье для озябших ушей. «Доброе утро, Ван Ги», — зевнул Ким Хе, щелкнул чайником, полез в холодильник, почесал задницу сквозь пижаму. «И тебе доброго», — зевнул я в ответ. На завтрак у него была быстрорастворимая каша, совсем как наша овсянка-замазка, но возмущаться я, конечно, не стал. «Дареному коню, как известно, стоматолог не требуется». Ели мы молча, Страйгору досталась лишь миска молока, которой он полакал для порядка, но все равно остался голодным. Я поделился своими переживаниями, и Ким Пхе тут же предложил: «Возьми его в офис, там точно что-то найдется. На пятом этаже в Дитдаман живет котейка, у нее можно кормом разжиться». Я с сомнением посмотрел на Страйгора, и тот благосклонно кивнул. «Ну, как знаешь», — подытожил я. «Спасибо, Пхе, за наводку». «Не благодари», — отмахнулся он. «Так за что тебя хотели убить? Тебя укусил кто-то очень быстрый, ударила молния, в тебя вселился некромант из другого мира». Я застыл с ложкой у рта. «Пхе, тебе бы поменьше дурью маяться, а? Ты обещал сказать утром». «Не помню такого». Я принялся тщательно пережевывать кашу, как можно дольше и усерднее, но Ким Пхе не унимался. «Обещал, я сказал завтра, дотошный какой парень, завтра еще не закончилось, позже». Вечером, деловито подобрался аналитик. «Слушай, а они снова за тобой не придут?» Он даже выпрямился, пораженный этой мыслью, добавил: «И за мной? Хороший вопрос». Я потянулся за кружкой с чаем, глотнул, наблюдая за Ким Пхе. Иллюзий строить не следовало, мне удалось нейтрализовать исполнителей. Причем с последними тремя мы просто схлестнулись, а значит, теперь они будут просто осторожнее и злее. «Поживем, увидим», — я попытался приободрить аналитика. Тот заулыбался и торжественно объявил: «Вдвоем мы им покажем». «Угу, покажем». Я снова приступил к каше. «Конечно, покажем. Адрес крота у меня был. Надо будет наведаться к нему после работы. К озлобленному вооруженному бандиту, желающему меня убить. Я даже жевать перестал от собственной смелости. Но ненадолго, все-таки питаться — это одно из самых важных искусств на свете». Кот произвел фурор. Его гладили всем отделом, и Страйгор, которому даже уголок соорудили, с прижатыми ушами старательно терпел грубые ласки, то и дело глядя в мою сторону с максимальным презрением. До того момента, пока ему не достали еды, повелитель верховных сил даже сохранял некоторый вид домашнего пушистика, а после насыщения в нем осталась лишь усталость и обреченное раздражение. Иногда он издавал громкие мяуканья, которые очень умиляли коллег, но являлись проклятиями и оскорблениями. «Человеки ужасны», — возмущался он, когда кто-то из проходящих принимался теребить его за голову или чесать шею. Архимаг каменел всем телом, дожидался, пока опасность уйдет, и вопрошал: «Сколько еще продлится эта экзекуция?» Пришлось даже подойти к нему, на виду у всех, и, поглаживая пушистого повелителя верховных сил, тихонько напомнить, что он сам хотел сюда попасть, и вроде как планировал вести диверсионно-разведывательные работы. Ответом был типичный тяжелый вздох, и после Страйгор вел себя чуточку потише. Ким Пхе помиловали. Сосухи он был не в духе, и неудивительно, после вчерашнего-то откровения его помощницы, однако деталей по отсутствию не потребовал. Просто взял обещание все отработать, предупредил, что следующий раз будет последним, и, в итоге, просто закрыл глаза на нарушение. В очередной раз забрал мое сердечко. Короче, были у меня начальники, которые требовали отчет за 15 минут отсутствия на работе, в нескольких экземплярах, с согласованием всеми контактными персонами и желательно в умоляющей интонации, дабы соблюдать субординацию. Не знаю, чего хотят добиться руководители с такой манерой управления, кроме оголтелого вранья со стороны сотрудников, но апологетов подобной тактики хватает. И да, такое даже среди избалованных айтишников встречается. Пак Гоин старательно изображала, будто вчерашнего дня не было, однако так делала только она. Абсолютно все участники команды не скрывали своего отношения к раскрывшей себя интриганке. Сэйон встретила нас тепло, вырвавшись из бесконечных митингов на пару минут. Она вытащила нас в переговорку, где попросила больше не влипать в такие истории. Мы обещали постараться, пусть и не очень стройным хором, плюс с большой неуверенностью. «В этот раз я смогла вам помочь, но я не всегда смогу быть рядом», — с очень серьезным видом проговорила она на прощание. Ким Пхе удивился и попытался ей возразить, но я пнул его ногой под столом, храня невозмутимый вид. Аналитик осекся, перевел все в неуклюжую попытку флирта, чем придал девушке ускорение. От его ухаживания и черепаха гепарда обгонит. Это краткий разговор означал, что Сэйон доложили не все, и это замечательно. Однако весь рабочий день я наблюдал за госпожой Сон с особым интересом, пытаясь понять, действительно ли судьба мне улыбнулась, и ее люди как-то проворонили мою демонстрацию суперспособностей, или же она что-то скрывает. Да, взгляды девушки я ловил неоднократно, но так было и прежде. Из нового в них появилась, разве что, приятная уверенность. Ну да, услугу она мне оказала достойную, и, признаюсь, отношение к ней у меня менялось в лучшую сторону. Однако я все равно не готов был говорить с ней о сложившейся ситуации. Может быть, зря. Сэйон с задумчивым видом болтала соломинкой в каком-то несуразном, но очень дорогом коктейле, название которого она даже не запомнила. Вип-ложа находилась над большой танцплощадкой, где стремились к всецелому блаженству мужчины и женщины разных возрастов. Тела изгибались, соприкасались, наслаждались, а девушка из богатой семьи наблюдала за ними свысока в полном одиночестве. Ну, почти в полном одиночестве. Господин Кан только что вошел к ней и застыл у входа, обратившись в величественную статую. Она дала ему достаточно времени для работы и вот, пришло время отсчета. «Говори», не отводя взгляда от танцплощадки, сказала Сэйон. «Это Имуги. Заказ пришел от Имуги, госпожа Сон», степенно проговорил начальник охраны. «Имуги», покачала головой Сэйон, взяла бокал с коктейлем и пригубила из него. «Ты уверен, что речь именно о нем? У меня была целая ночь и целый день для разговора с этим отребьем. Прямой связи у них, конечно же, нет, но задание им выдавал человек мне известный, а он действительно работает с Имуги. Могу вытащить его, если вы настаиваете. Правда, мне потребуется больше людей и я не гарантирую бескровный результат для наших служб. Плюс эта акция может затронуть интересы семьи». Девушка, наконец-то, посмотрела на начальника охраны. «Имуги работает с семьей Сон уже много лет. С чего бы ему выступать против моего человека? Быть может, он не знал о ваших интересах, госпожа?» Вроде бы без издевки сказал тот, но Сэйон прищурилась гневно. Посчитала до 10 про себя, справляясь с злостью. «Он прав, а она сглупила. Звучит логично, господин Кан», наконец согласилась она. «Если твои подопечные не врут, я лично беседовал со всеми тремя участниками инцидента, госпожа», сообщил он. «Ошибки нет, Имуги назвал имя, и это имя спустили исполнителем. В предпосылках таких заказов никто никогда не разбирается. Дальше мы бессильны, нам не добраться до Имуги». Да, Сэйон это понимала. Таинственная и безымянная тень семьи Сон слишком ценна для Чебалей. Надо поговорить с отцом. Пусть выходит на этого семейного головореза и узнает истинную причину такого трагичного интереса. Ащ, кому нужна смерть безобидного паренька? Впрочем, не такого уж и безобидного, раз справился с тремя бандитами сразу.